Дорогие радиослушатели, сегодня мы фактически приступаем к изучению этого замечательного первого послания Иоанна. Мы снова должны заметить, почему оно было написано. Мы уже раньше сказали об апостоле Иоанне, что он являлся автором с человеческой стороны. Он был последний из апостолов, оставшийся в живых. Он глубоко сознавал нужду Церкви Христовой, которая лицом к лицу стояла пред бурями первых столетий нашей эры. Преследование и оппозиция пришли со стороны Римской империи, которая стремилась уничтожить, перемочь народ Божий. Атака шла извне, но внутри самой церкви возникли ереси. На них не было ответа, и они могли совершать то, чего римская мощь не могла сделать. Преследование рождает мучеников, а кровь мучеников является семенами церкви. Ереси приводит к отступлению, и оно со своей стороны приводит поместную церковь к духовной смерти. Иоанн написал это послание как средство защиты, чтобы верующие знали истину. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «И сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5, 13. А теперь рассмотрим первую весьма важную тему этого послания. Общение верующих. Прочитаем из первого послания Иоанна, с первой главы, первых 4 стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаю вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена. Как мы уже видели, Иоанн был озабочен тем, что после его отшествия в вечность никто больше из 12 апостолов не останется. Подобно апостолу Петру, который написал свое второе послание желанием, чтобы верующие после его смерти имели в своих руках слово, Иоанн также имеет великое чувство ответственности пред церковью. Эти апостолы не были довольны только тем, что люди были спасены. Они хотели помочь им возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Проповедники в наши дни также не должны забывать об этом. Итак, Иоанн сказал, что он передал дальше особое познание для того, чтобы верующие имели общение. Это общение являлось двухсторонним. Первое – общение с нами, и второе – общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Первое – общение с нами. Несомненно, здесь Иоанн говорит о первых апостолах Христа. Он смотрит на минувшие годы, когда он и другие апостолы той небольшой группы были вместе. Я уверен в том, что день Пятидесятницы все еще приходил ему на память. Общение началось среди апостолов с небольшого числа верующих, которые собирались в горнице. Они радовались тогда в теплом общении и молитвах. В Деяниях апостолов 2 главе с 2 по 4 стих читаем. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали по одному говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Переживание этого дня трудно забыть. Иоанн все еще мог помнить великое множество народа, собравшиеся в Иерусалиме слушать речь апостола Петра, в котором он возглашал о воскресении и славе Господа Иисуса. Когда он думал об этом, он вспоминал, что охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Деяния 2 глава 42 по 42 стих. О, какие дни общения последовали за этим! Тысячи больше пришли к вере во Христа, и апостолы наставляли их в Слове Божьем, простирали руки, чтобы объять их для общения, любви, молитв и преломления хлеба. 3 или 4 поколения прошли к тому времени, и Иоанн говорит: «Пишу вам, чтобы вы также знали учение Христово и участвовали в драгоценном общении, как и мы, апостолы, радовались им много лет тому назад». Столетия миновали. Великие волны оппозиции заливали церковь. Временами казалось, что ее конец уже виден. Действительно, противники предсказывали смерть церкви много раз. Однако сегодня по всему миру миллионы людей любят имя Иисуса. Вместо умирания церковь живет в полной жизнью. Светские общества не могли удовлетворить душу человека. Миллионы приходят к Спасителю, оставляя материализм или пустую религиозную формальность. Он жив. Его церковь жива. Апостольское общение все еще достижимо. Если вы спросите, как я на опыте могу пережить это общение? Апостол Иоанн дает ответ. В действительности он говорит: «Для того, чтобы вы имели общение с нами, я пишу вам, открывая вам, как наше собственное общение стало важным». Прислушайтесь к словам его о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена». Иоанна 1 глава, 1-4 стиха. Он говорит о личном значении Иисуса Христа, которое имели апостолы. Свыше 50 лет тому назад они слышали и видели, и голос Спасителя все еще звучал в ушах его. Они не только видели, но поняли важность того, что видели. Их глаза впивались в него, как говорящего и действующего на сцене, и руки их прикасались к нему. Дело в том, что христианское Евангелие не сказка. Это добрая весть о личности, которая в действительности жила на земле. Люди воистину видели и слышали его. Он был реален. Тысячи душ встречали его, когда он ходил между ними и говорил к ним. Иоанн не имел ни малейшего сомнения в этом. Для того, чтобы мы могли войти в общение с апостолами, Бог сохранил для нас священные писания. Через них мы можем познать Иисуса Христа. Наше общение не мистическое или магическое, оно разумное, и позже мы увидим, что оно основывается на некоторых важных фактах. Вот почему мы и передаем по радио вам. Мы желаем, чтобы вы знали Иисуса Христа во всей полноте. Чем больше вы познаете Его, тем глубже будет ваше общение с другими верующими в церкви сегодня и в прошедших столетиях. Вы сможете более сердечно проникнуть в молитвы и поклонение всей Церкви Христовой. поняв в большей полноте ее чудную любовь и заботу о всех людях. Второе. Общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Апостол Иоанн желал, чтобы мы разделяли не только земное общение, хотя даже и это является чудным и нет подобного ему на земле. Но что делает его вдвойне особенным, это то, что оно есть также общение с Богом. Воистину, наше общение друг с другом на земле стало возможным только благодаря факту нашего общения с Отцом на небесах. Грех разделил человека с Богом, и вскоре после этого он разделил человека с человеком. Подозрительность, ненависть, страх возросли подобно сорным травам, и люди сделались одинокими, изолированными друг от друга. Однажды Господь Иисус снял с нас грехи, чтобы в сердце нашем был приготовлен путь к единению с Богом. И теперь, имея общение с Богом, я также могу иметь общение с другим человеком. Когда мы больше углубляемся в это послание, то увидим, что общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом ставит пред нами некоторые требования. Желаете ли вы и готовы ли вы согласиться с этими требованиями Господа? Например, это общение не принесет вам радости, если вы не хотите ходить во свете. Это означает ненавидеть грех и возлюбить святость. Имеете ли вы такое намерение? Если да, то мы приглашаем вас к чуднейшему общению, которое когда-либо было, к общению с Богом и Его народом во всем мире. Аминь.